Я могу понять ваше недовольство, через поступление. Именно в ваших интересах. Добрый день. Я слушаю. Меня зовут Лыско Анастасия Евгеньевна, банк Home Credit. Марина Николаевна, вы этого? Да. Приятно с вами познакомиться. Мы звоним с целью вернуть ваш график. Вижу, в банке имеется действующий договор с периодом неоплаты. Сумма с ближайшим платежом 13 898 рублей 84 копейки. Кредит у вас один. И мы хотели уточнить, а вы на сегодняшний день как решили вопрос с суммой? Задолженность готова погасить? То есть я не хочу июнь, возвращаться в график. Меня устраивает текущее состояние дел. Хорошо. То есть, я так понимаю, вам в дальнейшем комфортнее в принудительном порядке, если, допустим, пристав будет списывать ваше поступление? Да. Отлично. Здесь, да, банк уже вправе потребовать полное закрытие договора. Я тогда укажу, то есть, чтобы в ближайшую проверку тогда не ждали ваших поступлений, чтобы так они и сделали. Сумма по требованию ориентировочно будет 35 тысяч рублей. И если не оплачиваете, банк передает документы в суд, судебный участок номер 3. Конечно, очень жаль, что вы так поступили, потому что я вижу, вы всегда платили все вовремя, непонятно, как бы, что вас это на это сподвигло, но... Обязательно это все говорить? Суть. Это сейчас нужно? Ну да, это нужно в первую очередь было вам. Мне от вас это услышать сейчас нужно было? Вы заблуждаетесь. В первую очередь вам, Марина Николаевна, нужно было оплачивать по договору и не пропускать несколько месяцев. Но раз произошла такая ситуация, что что-то пошло не по вашему плану, значит, смиритесь с этим, идите в суд, делайте, что хотите, идите к коллекторам, мне глубоко индифферентно. Нет, ваши проблемы. Марина Николаевна, а что же вы, что у вас произошло, то почему не платите несколько месяцев? А что же у вас произошло, что вы поверили в себя и подумали, что вы посторонним людям можете такие вопросы задавать? Ну, вы посторонний человек, то есть, ну, для меня, но с банком у вас договор. И что, это значит, то есть, что сотрудники банка оплаты. Имеют право совать свой нос в мои личные дела? Что мы у меня произошло? Мы уточняем информацию, я по какой причине вы не оплачиваете по договору. Я вам отказываю подобной информации. Хорошо, вы в принципе на диалог настроены? В принципе, нет. После того, как вы тогда начали мы меня получать, вы время. Потеряли свой шанс со мной вести диалог. Хорошо. Как только банк выставит требования, по месту прописки вам письмо будет направлено с суммой долгосроками на оплату, судебный участок я вам озвучил. То есть судебный да я разберусь, какой у меня судебный участок. Барышня, ну серьезно. Вот как-нибудь без вас. Марина Николаевна, почему вы так разговариваете? Я вас как информирую касаемо ситуации, да вы мне меня не нужна перебиваете. Ваша информация, мне она не интересна. Я знаю, какой у меня судебный участок. Я знаю, какой? Что мне делать. Судебный участок номер 3. Какой у вас судебный участок? Номер 3. Прекрасно. Ну. А до нас бы вы его знали? Да, потому что выбираете вы думаете, его не вы. Выбираете Ладно, Марина его Николаевна, не вы. Все, можете быть свободны. Не хочу да, это да, слушать. Да, да, все, закройте свой рот и отправляйтесь во свояси. Пока. До свидания, Марина Николаевна. Не будет у нас с вами свидания. Пока. Да. Алло, здравствуйте. Алло. Мария Андреевна? Кто спрашивает? Дмитрий Анатольевич, меня зовут Чимаев, Национальная служба взыскания. Разговор записывается. А, слушаю вас. Вы Мария Андреевна? Да. Замечательно. А, Мария Андреевна, звонок касательно... Вы только трубку не бросайте, обещаете? Не понял. Ваши сотрудники звонят, все время трубки потом бросают посреди разговора. Вы обещаете, что не будете этого делать? А то какие-то несерьезные переговоры получаются. Если вы будете разговаривать корректно и конструктивно, то ни в коем случае. А что в вашем понимании конструктивно? Ну, по факту, формально. По факту чего? Дело, которое я звоню. А, ну, по факту, если вы не будете, по факту дела я вам говорю, что я с посторонними лицами не обсуждаю свои финансовые вопросы. Это так, если по факту. Так это прекрасно, это правильно. Да, я просто... У меня не постороннее лицо. Но для меня постороннее. У меня нет никаких доказательств, что вы являетесь чьим-то там представителем. Мы сейчас действуем в рамках агентского договора в интересах компании ПКБ. Они приобрели право требования вашего обязательства. Вы думаете, я не слышала эту историю ни разу, да? И вы думаете, что то, что вы мне сейчас сказали, кардинально изменит, я не знаю, ракурс нашего с вами разговора? Смотрите, я вас просил вести конструктивный диалог. Я да? конструктивно вам отвечаю, что пока конструктивно мной не был получен, не было получено уведомление от первоначального кредитора, во-первых, о переуступке правотребования, во-вторых, от лица, которое стало правообладателем не поступило уведомление об агентском договоре, у нас с вами не может быть никаких переговоров. Я конструктивно вам отвечаю. Я вас вынужден попросить не перебивать меня, когда я что-то говорю, иначе мы не сможем договорить. Я вам вынуждена отказывать. Просто будем... До свидания. Пока. Да. Здравствуйте. Да. Компания МП «Финансы», специалист Балькова Инна Анатольевна идет в записи разговора. Анна Сергеевна? Да. Звонок поступает по задолженности, как понимаете, перед микрофинансовой компанией «Платиза.ру». 109 дней просрочка, договор от 23 мая 2019 года. 32 446 рублей вам необходимо оплатить до завтра, до 25 сентября включительно, по требованию кредитора. Анна Сергеевна, в какое время сегодня, по факту завтра оплата состоится? Ой, а можно заново? Это я задремала, пока вы говорили. Что простите еще раз, Анна Сергеевна? Я говорю, можно заново повторить, а то я задремала, пока вы говорили. Анна Сергеевна, речь идет о вашем кредиторе «Платиза.ру». Ваш договор 23 мая 2019 года. В какое время, будьте добры? Несите конкретику. 32 446 рублей на полное погашение требований кредитора. Ну, вы знаете, я опять задремала. А можно заново? Анна Сергеевна, я вам предоставила информацию, да, в полном объеме уже трижды. Поэтому, дважды, да, концентрируйтесь. Плохо с математикой. Анна Сергеевна, ну так а вы говорите, что вы задремали. А вы говорите, что вы там дремите. Ну, зачем обманываете? Дремите? Кредитор требует. Анна Сергеевна, концентрируйтесь, пожалуйста. Кредитор требует от вас ответа. Требует свои деньги. В какое время платеж поступит? Ну, что вы сказали? Какой вопрос был? Анна Сергеевна, то, что вы сейчас занимаете позицию уклонения, пытаетесь, да, каким-то образом конкретики не предоставить, но, собственно говоря, чего вы... Ой, вы выучили новую фразу, предоставьте конкретику, вы ее, смотрю, каждое предложение Анна вы ее предоставляете. Я вас поздравляю сердечно. По цессии уступки бывает. Вы сейчас пытаетесь уйти от главной, да, сути звонка. По цессии уступки права требования вы будете общаться уже с новым кредитором. Хорошо. Естественно, да, придется нести значительные расходы по процессу взыскания из вашего чего личного кармана. Что вы Анна Сергеевна, с вами все в порядке? Нет, все в порядке. Адрес проживания уточните. Я очень-очень-очень в шоке. Город в шоке? С того бреда, который вы только что... С того бреда, который вы только что ляпнули. Федеральный закон 353. Я прекрасно понимаю, что этот закон вам ни о чем не говорит абсолютно. Как это? Почему это? А кредитор 353 федеральный закон о банках и банковской деятельности. Причем он тут? Анна Сергеевна, не, вы настроены на разговор? Я вы сейчас очень настроена, да. Я очень серьезно, как никогда. У меня есть сомнения по этому моменту. Ну, перекреститесь. У меня есть конкретное сомнение. Зачем мне это делать? Добавьте конкретики. Уточните. Добавьте конкретики. По анкетным данным, Анна Сергеевна, абсолютно не настроены на общение. Значит, я фиксирую сейчас. Вы расскажите, какие там расходы официально. По 353-му федеральному закону. Ну вы, простите, вас уведомят, вы это, да, в скором времени это знаете. Так вы же сказали А, скажите же и Б. Или в скрипте вы мне прописали. А зачем мне это говорить? Вы это или в скрипте не написали. Или в скрипте не Анна прописали. Сергеевна, или в скрипте не прописали. Вы вариант выбрали. Или вы в скрипте не прописали. Выбрали уклонение. Исполнительное производство, федеральный закон 229, вам в скором времени уже даст уточнение в полном мере. Понятно вам, нет? Нет, непонятно. Опять арест реализации имущества, арест ваших счетов произойдет. Вот и все. Какая же вы, господи, вы вообще в курсе, как это в действительности происходит? Я фиксирую сейчас официально. Официально. Отказ от оплаты по причине отсутствия конструктива. Приведите себя в порядок добавьте, и перезвоните по номеру горячей линии. Конкретики добавите, Анна Сергеевна, нет? Это будете добавлять вы, когда будете лично общаться с инспекционной комиссией. Ой, приводите себя в порядок. Прихуха ты! Какая нахрен комиссия? Алло. Алло. Алло, Мария Николаевна. Говорите, говорите. Здравствуйте. Это Национальная служба взыскания. Зовут Батикян Арай Фрунзович. Сейчас говорю, записываются. Мария Николаевна, по поводу микрозайма по ИП я звоню вам. Хотели уточнить, что с оплатой у вас, Мария Николаевна. А вы будете такой же паинькой, как предыдущий звонящий? Все сразу поймете. Будете таким же паинькой, как предыдущий звонящий? Не совсем. От вас чего. Вчера звонили, и я как бы сказала, что не намерена с вами это не обсуждать. Он так быстро все понял. Обсуждать. О, а вы не такой паинька, вы задаете дурацкие вопросы. Жаль, конечно. Жаль. А можно мне предыдущего? Я к нему я прям даже прониклась. Не знаю, с кем вы разговариваете. Ну вот, конторка у вас, конечно. Прониклись к нему? Конечно, прониклась. Самая адекватная, наверное, у вас. Как зовут-то, хоть помните? Нет. Зачем мне эта информация? А с кем вы разговариваете? Я помню, адекватный за НШВ для меня он. А вот эти все ненужности. Ну вы, в общем, у вас же вы обязаны обладать оборудованием, которое сохраняет запись разговора. Значит, если вы не Шарагина контора, и у вас есть такое оборудование, то вы прослушайте предыдущий разговор со мной. Нет, найдите этого. Найдите. Нету таких данных. Доступа нету такого. А, ну это ваша проблема. Найдите доступ. Найдите этого человека. Упадите ему в ноги и скажите: научи меня быть адекватным. Серьезно? Серьезно. Как много вы. Серьезно? Хорошо, мы, может, вернемся к вашему долгу? Нет, не вернемся мы никуда. Вы говорили, да? Вам, да, вам мы уже закончили. Сказали, высказались. Да, высказались. Да, да. Мы закончили. Все, теперь давайте, отлично, давайте, да, теперь поговорим о вашем долге. Нет, мы не будем говорить, вы тупенькие, вам не дошло. Я говорю, нет, мы не будем говорить ни о каких долгах. Вы посторонние люди. Смотри, Никола, успокойтесь. Да я спокойно, как двери после ремонта. Чего вы меня успокаиваете? Вы себя успокоите. Вас, видимо, бомбит, раз вы успокаиваете спокойного человека. Знаете, сколько таких денег у меня? Кого у вас сколько? Громче, громче, громче. Что громче, Мария Николаевна? Это у вас со слухом какие-то проблемы. Я говорю, громче говорите, если вы хотите, чтобы я вас услышала, а то ворчите там себе по носу. Я адекватно, зачем мне кричать, Мария Николаевна? Так никто не говорит вам кричать, я говорю, говорите громче. Вы в себе вообще, кукуха, не кукуха на месте там? Куковала сегодня с утра кукушка-то, поутру. Вы пытаетесь меня вывести, что ли? Да куда вас можно вывести? Вас вывести можно только в лес в багажнике. Куда вас выводить-то? Что, Мария Николаевна? Какие вы слова знаете, а то. Книги читать, а вы не знаете, да, таких слов? Какие-то незнакомые сейчас для вас были слова? В общем, я так понимаю, вы в добровольном порядке вопрос не пытаетесь. В общем, я не собираюсь это обсуждать. Информацию плохо воспринимаете, Марина Николаевна. НСВ? Я не обсуждаю свои финансовые вопросы. Как переводится НСВ, хотя бы знаете? Недоразвитые суицидные воришки. Да вы что? Так? Я угадала? Нет, Мария Николаевна. Да ладно, не врите, я знаю, что на самом деле это так. Давайте, недоразвитые суицидальные воришки. Мария Николаевна, давайте я вам там дам вторую попытку. Нет, нет, нет, мне достаточно все, я вам все сказала. Нет, нет, давайте. Дальше за деньги. За деньги дальше. НСВ как переводится? Давайте. Дальше за деньги. 500 рублей бросайте на этот номер телефона. И после этого задавайте свои вопросы. Каждый вопрос ваш будет... ваш. Я никуда не звонила, это вы до меня домагиваетесь, мужчина. Ну вы думаете, куда-то позвонили, 500 рублей... Ой, неадекват ж какой, я говорю, нахрен, уже пора идти. Пора идти вам, нахрен. Счастливо улыбаясь, весело махая рукой, в припрыжку, улыбаясь, здороваясь с прохожими. Вот прыгать по заданному адресу. Вам точка уже задана. Направление сообщено. Почему у вас до сих пор... Чего? Сдаетесь, выключаете, да? Все, сказать нечего. Нервы... Я же говорю, вы в себе чучундра. Вы что? Сука, неадекватная тварь. Сдаетесь. Смотрите, пукните там, будете так визжать. Тем более, вот в себе там чмом сидит или нет? Когда я разговариваю, у вас закончился словарный запас? А в процессе, когда я говорю? Ну ты дебил, сука, ну что ты несешь? Ну откуда вас таких конченых достают-то, а? Какая же мразь таких рожает? Ну откуда ты появилась, чудо? Что-то я вас не слышу, Мария Николаевна. А, ну понятно, нет, понятно. Нет, ой, нет, курочка. Я вас не слышу, подождите, подождите. Курица, какая курица? Жизнь твоя когда же уже прервется, а?